и так ждал этого. Конечно, будь Фиби там, я, наверное, зашел бы, но ее там не было. И я взял такси у входа в музей и поехал в отель «Билтмор». Ехать не хотелось, но я уже назначил там встречу с Салли. Глава 17. Я приехал в отель слишком рано, сел на кожаный диван под часами и стал разглядывать девчонок. Во многих пансионах и колледжах уже начались каникулы, и в холле толпились тысячи девчонок, ждали, пока за ними зайдут их кавалеры. Одни девчонки сидели, скрестив ноги, другие держались прямо. У одних девчонок ноги были мировые, у других — безобразные. Одни девчонки с виду были хорошие, а по другим сразу было видно, что они дрянь, стоит их только поближе узнать. Вообще смотреть на них было приятно, вы меня понимаете. Приятно и вместе с тем как-то грустно, потому что все время думалось, а что с ними со всеми будет? Ну, окончат они свои колледжи, пансионы. Я подумал, что большинство, наверное, выйдут замуж за каких-нибудь гнусных типов. За таких типов, которые только и знают, что хвастать, сколько миль они могут сделать на своей дурацкой машине, истратив всего галлон горючего. За таких типов, которые обижаются, как маленькие, когда их обыгрываешь не только в гольф, но и в какую-нибудь дурацкую игру вроде пинг-понга. За очень подлых типов. За типов, которые никогда ни одной книжки не читают, за ужасно нудных типов. Впрочем, это понятие относительное, кого можно считать занудой, а кого нет. Я ничего в этом не понимаю, серьезно, не понимаю. Когда я учился в Эклтон-Хилле, я месяца два жил в комнате с одним мальчишкой, его звали Гаррис Маклин. Он был очень умный и все такое, но большего зануды свет не видал. Голос у него был ужасно скрипучий. Он все время говорил, не умолкая. Все время говорил, и самое ужасное то, что он никогда не говорил о чем-нибудь интересном. Но одно он здорово умел. Этот черт умел свистеть, как никто. Оправляет свою постель или вешает вещи в шкаф. Он всегда развешивал свои вещи в шкафу, доводил меня до бешенства. Словом, что-нибудь делает, а сам свистит. Если только не долбит тебя своим скрипучим голосом. Он даже умел насвистывать классическую музыку, но лучше всего насвистывал джаз. Насвистывает какую-нибудь ужасно лихую джазовую песню, вроде «Блюза на крыше», пока развешивает свои манатки, и так легко, так славно свистит, что просто радуешься. Конечно, я ему никогда не говорил, что он замечательно свистит. Не станешь же человеку говорить прямо в глаза, ты замечательно свистишь. Но хотя я от него чуть не выл, до того он был нудный, я прожил с ним в одной комнате целых два месяца. И все из-за того, что такого замечательного свистуна никогда в жизни не слыхал. Так что еще вопрос, кто зануда, кто нет. Может быть, нечего слишком жалеть, если какая-нибудь хорошая девчонка выйдет замуж за нудного типа. В общем, они довольно безобидные. А может быть, они втайне здорово умеют свистеть или еще что-нибудь. Кто ж его знает, не мне судить. Наконец, моя Салли появилась на лестнице, и я спустился ей навстречу. Да чего же она была красивая, честное слово, в черном пальто и в каком-то черненьком беретике. Обычно она ходит без шляпы, но берет ей шел удивительно. Смешно, что как только я ее увидел, мне захотелось на ней жениться. Нет, я все-таки ненормальный. Она мне даже не очень нравилась, а тут я вдруг почувствовал, что я влюблен и готов на ней жениться. Ей-богу, я ненормальный, сам сознаю. «Холден», — говорит она, — «как я рада! 100 лет не виделись». Голос у нее ужасно громкий, даже неловко, когда где-нибудь с ней встречаешься. Ей это все сходило с рук, потому что она была такая красивая, но у меня от смущения все кишки переворачивало. «Рад тебя видеть», — сказал я, и не врал, ей-богу. «Ну, как живешь? Изумительно, чудно. Я не опоздала?» «Нет», — говорю. но на самом деле она опоздала минут на 10.